Глава 30. Савва добивается самостоятельности церкви. Слуга внес большой золотой сосуд с фруктовым соком, смешанным с медом, когда архимандрит Хилиндара Савва заговорил о последнем спорном вопросе монастырского имения на Святой Горе. Император Феодор Ласкарис, седовласый и смуглый, внимательно слушал своего гостя, постукивая пальцами, унизанными перстнями с крупными камнями, по шелковой скатерти стола. Хилиндар заключил договор с Ватопедом, поэтому конфликты исключены, и тебе следовало бы с этим согласиться. Я согласен с этим договором. Мы закончили обсуждать деловые вопросы, ради которых ты пришел сюда, в Никею. Императору явно хотелось приступить к разговору на личную тему, о том, что связывало его с династией Неманичей, поэтому он принял Савву в неофициальной части дворца. Но сосредоточенность и строгость на лице Саввы удержали его нетерпеливость. Савва сказал: «Ваше Величество, мы родственники». С мягкой улыбкой напомнил ему император. «А ты все время говоришь со мной, как с правителем. Можем ли мы, наконец, общаться, как родные?» «Я всегда помню, что твоя своячница Евдокия стала женой моего брата Стефана, но мне кажется, что дело, которое нам предстоит обсудить, требует отстраниться от этого обстоятельства. Изволь, отче, святым все позволительно». Во взгляде императора разгоралось любопытство. «Я бы хотел, чтобы ты по справедливости рассудил мою просьбу, чтобы тобой руководили только истина и справедливость». Император прекратил барабанить пальцами по столу и склонился к Савве. «Господин, многие силы хотели бы сбить Сербию с пути, которым она пошла. В чем дело? Новая угроза? Нет». Речь идет о хорошо известных опасностях, но они набирают силу. Феодор поднял украшенную драгоценностями руку. «Ты говоришь о богомилах? Твой отец изгнал почти всех богомилов, но оставшееся меньшинство вот-вот взорвется. А что еще угрожает вам? Ты говоришь много...» Савва посмотрел на него с нескрываемым удивлением. «Рим, государь. Глаза императора округлились. «Да, вы находитесь в такой части света, которую Запад тянет в одну сторону, а Восток — в другую, и государственные мужи и князья колеблются, но кто бы мог помочь, чтобы у вас укрепилось православие? Кто или что?» «Сама сербская православная церковь могла бы помочь себе больше, чем вся Византия вместе взятая». «Что ты говоришь?» Феодор сердито отпрянул от собеседника. «У вас есть эта помощь?» «Государь, у сербов ее нет. Сербской православной церковью владеют греки. Охридская архиепископия управляет нашей церковью, а ей правит грек». Савва повысил голос, насколько это позволял его сан. «Государь, я пришел просить тебя о самостоятельности для сербской церкви, о том, чтобы в будущем мы сами могли выбирать себе духовного главу и управлять своей церковью. Мы создали свое государство. Дай нам создать и свою церковь, чтобы мы сами, без вашей помощи, могли защититься от всех ересей, угрожающих нам». Император ошеломленно спросил: «Что? Как? Ты хочешь, чтобы мы отняли часть самих себя?» Савва спокойно и убедительно подтвердил: «Именно так. Как отец отнимает от себя взрослого и самостоятельного сына, так и никейский патриарх отнимет от себя зрелый христианский народ и даст ему самостоятельность, которая отличает православную церковь и веру, и таким образом сделает его своим. Ибо в лице самостоятельной и сильной церкви вы найдете доброго друга и сильного соратника в борьбе против ересей. Наступила напряженная пауза. Император сосредоточенно думал, пристально глядя в какую-то точку на двери, блестящую серебром и перламутром. Затем обратил к Савве серьезный потемневший взгляд и сказал: «Дорогого просишь подарка, слишком дорогого. Я был не готов к такому. Но сейчас я согласен». Глаза императора заблестели, в них была радость и решимость. «Пусть будет по-твоему!» Савва радостно вскочил, опрокинув стул. «Государь ромейский!» Он развел руками, отступил на шаг от стола, затем земно поклонился, коснувшись лбом пола. А Феодор горячо говорил: «Я согласен. Сейчас же я пошлю за патриархом Мануилом. Пусть будет так, как ты говоришь. Пусть будет!» Теперь Феодор резко встал и подошел к Савве. Коснувшись креста на его груди, серьезно и строго глядя ему в глаза, он сказал: «Но и ты исполни мою просьбу». «Да? Исполнишь? Я хочу только одного, только этого, чтобы первым сербским архиепископом стал самый лучший, самый достойный Савва Неманич. Ты меня понял? Только под таким условием я дам Сербии самостоятельную церковь. Только под этим», — сказал Феодор и поспешил к дверям распорядиться, чтобы позвали патриарха.